Наверное, вся Вселенная с ужасом смотрит на землян. И если другим планетам Земля пока еще не угрожает, то скоро эта угроза может появиться. Так что откройте мне вашу тайну, и я отнесу ее на Землю и спасу всех нас. Как планета может жить в мире? Билли чувствовал, что говорит возвышенно. Он растерялся, когда увидел, что тральфа-мадорцы сжали свои ручки в кулак, закрывая глазки. Ему уже было известно значение этого жеста, видно, он опять наговорил глупости. «Вы не можете мне объяснить?» — упавшим голосом спросил Билли. «Что я такого глупого сказал?» «А ведь мы знаем, как погибнет Вселенная», — сказал экскурсовод. «И Земля тут совершенно ни при чем, хотя и она погибнет». «А как? А как же погибнет Вселенная?» — спросил Билли. «Мы ее взорвем, испытывая новые горючие для наших летающих блюдец. Летчик-испытатель на Тральфа-Мадоре нажмет кнопку, и вся Вселенная исчезнет. Такие дела». «Но если вам это заранее известно, — сказал Билли, — то разве нет способа предупредить катастрофу? Неужели вы не можете помешать летчику нажать кнопку?» «Он ее всегда нажимал и всегда будет нажимать. Мы всегда даем ему нажать кнопку, и всегда так будет. Такова структура данного момента». «Но тогда...» — Билли замялся. «Значит, тогда...» «Глупо думать, что можно предупредить войны на Земле. Конечно. Но у вас-то на планете мир. Сегодня да. А в другое время у нас идут войны, страшнее всего, что вы видели и о чем читали. И сделать тут мы ничего не можем. Так что мы просто на них не смотрим, мы не обращаем на них внимания, мы их игнорируем, мы проводим вечность, созерцая только приятное, вот как сегодня в зоопарке. Правда, сейчас все так приятно? Да, вот этому земляне могли бы научиться у нас, если бы постарались». Не обращать внимания на плохое и сосредоточиваться на хороших минутах. Сказал Билли. Этой ночью, как только Билли заснул, он пропутешествовал во времени к довольно приятному моменту. Это была первая брачная ночь с Валенсией, урожденной Мербл. Уже с полгода, как он выписался из военного госпиталя, он совсем выздоровел, и он окончил Илиумские оптометрические курсы третьим из 47 учащихся своего выпуска. И теперь он лежал в постели с Валенсией в очаровательном домике, стоящем на Кейп-Ан в Массачусетсе у самой оконечности мыса. На другом берегу блестели огоньки Глостера. Билли лежал с Валенсией, обнимая ее. В результате этого объятия родился Роберт Пилигрим. Впоследствии он доставит массу огорчений в школе, но потом выправится и станет одним из знаменитых зеленых беретов. Валенсия не умела путешествовать во времени, но воображение у нее здорово работало. Пока Билли обнимал ее, она воображала себя знаменитой исторической личностью. Она была королевой Елизаветой I, а Билли как будто был Христофором Колумбом. Билли издал стон, похожий на скрип заржавленной дверной петли. Его семенные железы так что отдали семя Валенсии, внеся свою лепту в создание зеленого берета. Правда, по тральфа-мадорским понятиям у зеленого берета в общем и целом было 7 родителей. Теперь Билли откатился от своей огромной супруги, чья блаженная улыбка не погасла, когда он ее покинул. Он лежал, упираясь позвоночником в край тюфяка и заложив руки за голову. Теперь он богатый человек, Он был вознагражден за то, что женился на девице, на которой никто в здравом уме жениться бы не стал. Честь подарил ему новый Бьюик, сплошь электрифицированную квартиру, и назначил заведующим самого процветающего кабинета в Илиуме, где Билли мог надеяться заработать по меньшей мере 30 000 долларов в год. Это было хорошо. Отец Билли был всего лишь парикмахером. Как сказала его мать, пилигримы пошли в гору.